Эпилог. Рита. «Мелочь сдулась», — объявил Рома, забрав у меня тарелку с сырной нарезкой. «Что еще отнести? Давай помогу». «Вот», — показала на салатик с традиционным оливье. «И селедку под шубой возьми». «Так, все вроде». За окном засверкали фейерверки, и я выглянула на улицу. Молодежь уже вовсю развлекалась, не дожидаясь боя курантов. «Не жалеешь, что встречаешь с нами?» — спросила я сына. «Ты что, мам? Жалко только, что Милка отрубилась, а громче всех вопила, что дождется полуночи». Я улыбнулась. «Поверь, ты был не лучше». Сын усмехнулся. Вошедший в кухню Женя перевел взгляд с него на меня. «Как ты?» — спросил он. «Устала?» «Нет, ты теперь до старости будешь меня спрашивать, как я». «Я твой муж», — напомнил он. «И лечащий врач. Заботиться о тебе моя обязанность». Я едва глаза не закатила. На операцию я не решалась долго. И что главное, Женя ничего не говорил. После разговора в день, когда Лана увела Милу, он больше ни разу не упомянул о том, что готов прооперировать меня. О хромоте тоже не было ни слова. Я ждала, а он молчал. И мысли сами собой концентрировались до тех пор, пока не сжались в тугой комок, непрерывно бьющийся у меня в голове. В какой-то момент я сорвалась. Он просто дотронулся до моей ноги, а я психанула и устроила истерику. Стыдно было, но до меня наконец дошло. Пора что-то решать. И я решилась. Операция, реабилитация. 7 месяцев с аппаратом Елизарова. «Жень, я в порядке», — сказала и демонстративно прошлась по кухне. Он улыбнулся, поймал меня и в шутку прикусил кожу на шее. Я засмеялась, легонько толкнула его в грудь, но он не отпустил. «Спасибо», — шепнула я. «Этот год? Он был необыкновенный. Наверное, один из лучших в моей жизни. Жень». Он прикоснулся к моим губам, и я замолчала. В дверь позвонили. Мы с Женей переглянулись, и я взмахом руки отправила его открывать. Кто пришел, знала, но встречать не пошла. До полуночи оставалось меньше часа, а я хотела переодеться. Последние несколько лет Новый год я встречала как придется. В этом же все было иначе. И главное, другой была я. Перед тем, как зайти в спальню, заглянула к Миле. Ее волосы рассыпались по подушке, а губки были приоткрыты во сне. «Завтра ты проснешься в новом году», — шепнула я, легонько коснувшись ее волос. «Пусть он будет счастливым для тебя». Поцеловала ее в щечку. «Мама», — сонно прошептала она, — «уже Новый год?» «Нет, малышка, спи. Спи. Новый год будет потом». «А ты меня разбудишь?» «Разбужу», — сказала, скрестив пальцы, и подождала еще с минуту, чтобы она провалилась в сон. В спальне я надела платье, зеленое, с длинными рукавами и подолом, не доходящим до коленей, туфли на каблуке и чулки. Вспомнилась, как пришла к Жене, и как мои чулки лежали не пойми где. Это показалось таким далеким. Провела по подолу платья ладонью и задержала руку. Камни на обручальном кольце поблескивали. Я задержала взгляд на своем отражении и мысленно спросила себя, кто эта женщина, которую я вижу? Кто она? Дотронулась до живота, и в этот момент дверь в комнату открылась. «Привет», — сказала Лана. Я отдернула ладони и обернулась. Она посмотрела пристально, видела или нет, всматривалась в нее и гадала. «Я хотела тебе подарок подарить», — сказала она, подойдя, «до того, как мы за стол сядем. Вот». В руках у нее был довольно объемный пакет. «Что это?» «Туфли. Красивые, итальянские. Я просто подумала». «Да неважно. Помнишь, ты говорила мне, что я когда-нибудь встречу хорошего мужчину?» Она отдала мне пакет. «Рит. Мне кажется, я его встретила. Только он такой...» Она тяжело вздохнула. «Я по сравнению с ним никто». «Ты? Никто? Это говорит мне сестра великого хирурга?» «Это не то». «И кто он?» «Музыкант». Она неловко улыбнулась. «Тебе смешно, наверное. Он музыкант, играет рок. У него своя группа, и я...» Она усмехнулась и качнула головой. «Знаю, это странно, но... Только прошу, не говори моему брату. Я не знаю, что из этого получится. Он не обращает на меня внимания и... В общем, неважно все. Надень туфли. Я их для тебя выбирала. Пожалуйста, надень». Я помедлила, но все же присела на диван и вытащила коробку. Туфли были черные, сделанные под змеиную кожу. На маленькой, высотой сантиметров 6 шпильки. Мне они подошли идеально. Я встала и прошлась. Лана улыбнулась. «Спасибо», — поблагодарила я. «Тебе спасибо, что позвала. Иначе я встречала бы Новый год с непонятными людьми в каком-нибудь клубе. Или просто спать легла». Я внимательно посмотрела на нее. «Ты изменилась. Очень сильно. Мне сделали хорошую прививку от глупости. Руслан, забудь ты о нем». «Я забыла. Почти. Просто иногда. Ты права, Рит. Он...» «Колобок», — улыбнулась я. «Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел. А лисичка его сожрала». «И где эта лисичка?» «Еще найдется. Хотя мы с тобой об этом уже не узнаем». Елка была шикарная, пушистая, как настоящая барыня. Вчера мы с Милой украсили ее шариками и мишурой. Гирлянды я терпеть не могла, так что обошлись без них. «За уходящий», — сказал Женя, подняв бокал с вином. «Я рад, что этот год был. Он стал для меня решающим во всем». «Он стал решающим для нас всех», — подтвердила я, подняв свой бокал. За накрытым столом мы сидели впятером. Женя, я, Рома с его девушкой Таей и Лана. Что-то подсказывало мне, что Рома и Тая надолго не задержатся. Только подумать. Сын совсем взрослый. А мне так и казалось, что совсем недавно я повела его в сад, в школу. Пригубив вино, я поставила бокал на стол и взяла стакан с соком. Посмотрела на Женю и улыбнулась. Тест я сделала позавчера и с тех пор едва сдерживалась. Две полоски. Он так хотел ребенка. Ни разу не сказал, но я знала, что это его заветное желание. Сын или дочь? Перехватила Женин взгляд и улыбнулась. Я знала тайну, которую еще не знал он. Началось поздравление от президента, и мы притихли. «Почему вы меня не разбудили?» — раздалось вдруг с порога. Мы все повернулись к Миле. Обиженная, она подошла к нам и потерла глазки. «Вы обманщики!» «Мил, я было встала, но она увернулась и протянула руки к Жене. Он поднял ее и посадил на колени. Щелкнул по носу. «Мы бы тебя обязательно разбудили, когда наступил Новый год. А пока тут дяденька болтает», — показал на телевизор. У бедра завибрировал мой телефон. На экране высвечивалось простое и равнодушное теперь Руслан. Ответить или нет, я думала ровно секунду. Выключила звук и вернула телефон на прежнее место. Хочет Милу поздравить. Поздравит потом. Завтра. Или когда у нас будет на него время. Колобок. Рома общаться с отцом отказался начисто. Мне с ним тоже разговаривать было не о чем. Да и Мила почти сразу начала называть папой Женю. Чего бы теперь Рус не хотел, мне было все равно. Искренне. От всего сердца все равно. Послание президента закончилось. Забили куранты. 1, 2, 3. «С Новым годом!» — первая подняла бокал Лана. «С Новым годом!» — я подняла стакан с соком и посмотрела на Женю. Он пристально смотрел на меня. Я улыбнулась. «Догадался? Может быть. В любом случае, я скажу ему. Совсем скоро. Может быть, даже в ближайшие минуты. Но пока я сделала глоток сока и загадала заветное желание. Пусть мы будем счастливы. Каждый из нас. Мы с Женей, Рома с Таей, Мила и Лана. Может быть, с ее рок-музыкантом. А почему бы и нет? Я ведь не думала, что снова буду ходить на шпильки и что Новый год встречу с маленькой жизнью внутри». Дотянулась до руки Жени. «Я обещала сделать тебя счастливым. Сказала, чтобы слышал только он. Я сделаю. Я ведь твоя женщина». «Рит». Встав, я подошла и поцеловала его в губы. «Я беременна», — шепнула тихонько. Почувствовала, как он замер, и еще раз коснулась губ губами. Поймала его потемневший взгляд и таинственно улыбнулась. «С ним я стала сильной. С ним я стала собой. С ним...» «С Новым годом!» — воскликнула Мила и широко зевнула, вызвав общий громкий смех. Дорогие читатели, благодарю вас за выбор этой книги. Поставьте, пожалуйста, 5 звезд, если она вам понравилась. Мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на мою страницу. Скоро там выйдут новые истории. https://www.litres.ru/author /alisa-klimova-33122656/.